черно-белые дворы. Ты, наверное, слышал, этот рэпер часто пишет про черно-белые крыши. Будь немного потише в этой черной нише. Иногда заводятся далеко не белые мыши. Белое солнце черную землю согрело, выплескивая иногда то, что накипело. По самой белой доске, самым черным мелом, этот город тоже бывает черно-белым. Блокноте черными буквами по белой бумаге из головы выползают хроники и саги. Вообще будет ли смысл в моем следующем шаге? Или под белым небом окажусь в черном овраге? В кавычках белые люди с черными делами на камеры играют и кажутся дураками. Ночью страдая черно-белыми снами, сотовый в кармане, чтобы позвонить маме. Черно-белое фото в старом альбоме, воспоминания о тех, кто навсегда в посмертной коме. От них осталось только это ничего, кроме когда-то все уедут в подземелье в черном вагоне. Черно-белое кино и черно-белый режиссер. Черно-белый ты и я, черно-белое все. Отсутствие цвета тушит в глубине костер. Я и ты, черно-белый, черно-белое все. Черно-белое кино и черно-белый режиссер. Черно-белый ты и я, черно-белое все. Отсутствие цвета тушит в глубине костер. Я и ты, черно-белый, черно-белое все. Черно-белый альбом, yeah. Каждый день белые лица в черных одеждах, в их черных глазах белая надежда, белая надежда. Каждый по-своему добрый, по-своему хитрый, в пределах мира этой черно-белой палитры. Кто-то включает нитро, чтобы размазать краски, кто-то совсем не близко, а кто-то слишком часто пролетает мимо. К сожалению или к счастью, как мне осточертела белая зубная паста. Можно склеить все, что было разбито на части, но пока склеиваю, можешь склеить ласты. Черный карандаш стирается белым ластиком под одеждой на черной ране. Белый пластырь, я слишком болен, чтобы размышлять здраво. На белую жизнь все якобы имеют право. Черный ведь цвет снизу, белый цвет сверху. Черный цвет слева, белый цвет справа. Черный цвет снизу, белый цвет сверху. Черный цвет слева, белый цвет справа. Черный цвет снизу, белый цвет сверху, черный цвет слева, белый цвет справа. Черный цвет снизу, белый цвет сверху, черный цвет слева, белый цвет справа. Черный цвет снизу, белый цвет сверху, черный цвет слева, черно-белое все. Черно-белое кино и черно-белый режиссер. Черно-белый ты и я, черно-белое все. Отсутствие цвета тушит в глубине костер. Я и ты, черно-белый, черно-белое все.